птицы слишком высокого полета. Своим присутствием они только стесняли бы всех остальных. И мать Дейрдры, которая никогда не испытывала трудностей в разговоре с кем бы то ни было, пожалуй, еще стала бы подробно обсуждать с ними карьеру Десмонда. И чего доброго узнала бы, что он в этой компании высоко не поднялся и когда-то был даже сокращен. Это будет плохо согласовываться с той радужной картиной, которую Дейрдра всегда рисовала матери. Фрэнк Уигли и его жена Рената ответили, что с удовольствием придут. Дейрдра мрачно подумала, что Фрэнк, хотя и добился большого успеха, и несправедливо обошел Десмонда еще до того, как стал мужем наследницы палаццо, все-таки будет полезным человеком на торжестве. Он всегда знает, что следует сказать, и всегда говорит это к месту. Она вспомнила день своей свадьбы. Фрэнк, который был шафером, четко выполнял возложенные на него обязанности, и ничто и никто не могли сбить его с толку. Даже ее мать и отец, которые на протяжении всей церемонии и так называемого празднества смахивали на раннехристианских мучеников. И отец Хёрли приедет. Он сказал, что просто счастлив навестить супружескую чету, чей брак оказался таким удачным. Дейрдра сказала, что может положиться на любезного отца Хёрли, он весь вечер будет оживлять обстановку приятными словами. Само собой, прибудет родня из Ирландии. Дейрдра заблаговременно известила всех о дате торжества и постаралась, чтобы никто не смог уклониться от участия. Возникла бы опасность, что ее брат Джерард не сможет приехать, но Дейрдра обрушилась на него с таким негодованием, обидой и недоумением, что он сумел-таки изменить свои планы. Она прямо сказала ему по телефону, что нет смысла вообще праздновать серебряную свадьбу, если не может собраться вся семья. — А что, разве будет вся родня Десмонда? — поинтересовался Джерард. — Это совсем другое дело, — отрезала Дейрдра. — Приедут, естественно, мама с Барбарой. Они вообще запланировали себе обширную программу развлечений с походом по магазинам и участием в нескольких вечеринках. Муж Барбары, Джек, без сомнения, совместит поездку с делами по работе. Он всегда был на это мастер. И когда все соберутся ближе к вечеру, они устроят коктейль на свежем воздухе, на лужайке перед домом. Потом отправятся в церковь на специальную службу, где священник произнесет небольшую проповедь о благости священных уз брака вообще и, в частности, приведет в пример Десмонда и Дейрдру. Далее отца Хёрли, венчавшего их, попросят сказать несколько слов. Потом, после того, как будут сделаны снимки на фоне церкви и прочее, они вернутся на Розмари Драйв и откроют шампанское. Тогда, в 60-м году, шампанского не было, но Дейрдра не собиралась вспоминать о грустном. Если она хочет стать настоящей красавицей, она должна поменьше беспокоиться. От этого появляются морщины. Она убеждала себя, что беспокоиться в сущности не о чем. Все пройдет отлично. А если даже... Нет-нет, не хмурить лоб, не поджимать губы. Проект улучшения внешности предполагал наличие календаря и таблицы. Ничто не могло прийтись более по душе Дейрдре, обожавшей составлять всякие планы и графики. В конце концов, она уже и так распланировала оставшееся до серебряной свадьбы время. Предстояло много разных дел и приготовлений. Десмонд печально покачал головой, но ведь мужчины ничего не понимают в житейских делах. Точнее сказать, — сердито подумала Дейрдра, — некоторые понимают. И таким-то все и удается в жизни. А подобные Десмонду, те, кто ничего не достигнув, бросают место в палаццо и вступают в долю с хозяином лавки на углу, — такие не понимают. Погруженная в свой мысленный календарь, Дейрдра как раз подсчитала, что остается ровно 110 дней —